Монарх угомонился, и лягушонок, осушив еще один кубок без всяких заметных последствий, с жаром заговорил о новых маскарадных костюмах. «Не знаю, с чем это связано», — заметил он совершенно спокойно, точно и не прикасался к вину, «но после того, как Ваше Величество ударили девушку и выплеснули вино ей в лицо, в ту самую минуту, когда попугай, как вы сами изволили слышать, так странно заскрежетал клювом, мне припомнилась чудесная забава, принятая у нас на родине, на наших маскарадах и совершенно неизвестная здесь. К несчастью для нее требуется 8 человек, и да вот они!» — воскликнул король, радуясь своей остроумной выдумке. «Равнёхонько 8, я и мои 7 министров. Продолжай, какая это забава?» «Она называется 8 орангутангов в цепях», — сказал карлик. «Если все хорошо разыграть, то зрелище получится призабавное». «Мы все разыграем как надо», — произнес король, приосанившись и опуская веки. «Главная прелесть игры», — добавил лягушонок, — «в том, что она пугает женщин». «Превосходно!» — хором вскричали монарх и министры. «Я наряжу вас орангутангами», — продолжал лягушонок, — «предоставьте это мне. Сходство будет поразительным. Так что все примут вас за настоящих обезьян, и, разумеется, страшно испугаются и удивятся». «Великолепно!» — воскликнул король. «Лягушонок, я награжу тебя по-королевски. Обряд сани цепи еще больше усилит суматоху. Надо пустить слух, что вы убежали от своих сторожей. Ваше Величество может себе представить, что будет, когда в зале появится 8 орангутангов, которые с диким визгом бросятся в толпу разряженных дам и кавалеров. Думаю, будет очень смешно». «Так и сделаем», — согласился король. Время поджимало, и потому собравшиеся на совет немедленно принялись приводить в исполнение выдумку лягушонка. Карлик объяснил, что костюмы орангутангов можно быстро смастерить из того, что найдется под рукой. Поскольку в то время в цивилизованных странах большие обезьяны считались редкими и диковинными зверями, то чтобы публика приняла ряженных за настоящих орангутангов, было вполне достаточно, чтобы костюмы просто придавали им звероподобный и отвратительный вид. Прежде всего, король и его министры надели трико в обтяжку. Затем всех 8 вымазали дегтем. Один из министров предложил после этого изваляться в перьях, но лягушонок убедил короля, что шерсть орангутангов лучше всего сделать из серой пеньки. Ряженых облепили пенькой с головы до ног, так что получились густые космы. Затем принесли длинную цепь. Сначала ее обвили вокруг талии короля и заклепали, потом вокруг талии одного из министров и тоже заклепали и так далее, пока не сковали все друг друга. Когда все ряженые были соединены цепью в круг, лягушонок для большего правдоподобия натянул оставшиеся концы цепи поперек круга крест-накрест, как это делают охотники, отлавливающие шимпанзе и других крупных обезьян на Борнео. Для маскарадов и прочих ночных увеселений, устраивавшихся во дворце, предназначался большой круглый высокий зал с единственным окном в потолке. Ночью зал освещала огромная люстра, висевшая на цепи, прикрепленной в центре окна. Люстру поднимали и опускали при помощи специального блока, который был установлен на крыше, чтобы не портить интерьер зала. В этот вечер лягушонок посоветовал снять люстру, чтобы капли воска, падающие со свечей, не причинили ущерба роскошным костюмам гостей, ибо на маскарад пригласили столько народу, что место в середине зала под люстрой тоже не осталось бы пустым. Взамен люстры вдоль стен, так, чтобы не мешать публике, расставили канделябры, а в правой руке каждой кариатиды, которых в зале было не меньше 50, укрепили благовонный факел. 8 орангутангов, следуя указаниям лягушонка, терпеливо дожидались полуночи. Когда все гости собрались, ровно в полночь с боем часов, ряженые ворвались, точнее, вкатились в зал, спотыкаясь о цепь. Среди гостей поднялся страшный переполох, король был в восторге. Как и ожидал лягушонок, большинство гостей приняли ряженых, если не за орангутангов, то, во всяком случае, за каких-то настоящих зверей. Многие дамы попадали в обморок, и если бы король не запретил являться на маскарад с оружием, то веселая компания могла бы поплатиться жизнью за свою проказу. Гости в ужасе кинулись к выходу, но король заранее приказал запереть все двери, когда ряженые войдут в зал, а ключи отдать лягушонку. Началась страшная давка, и каждый думал только о своем спасении, а потому сначала никто не заметил, что цепь, на которой прежде висела люстра, мало-помалу опустилась так, что крюк на ее конце оказался примерно в 3 футах от пола. В какой-то момент король и его 7 товарищей, круживших по залу, очутились под самой цепью. И как только это произошло, карлик с молниеносной быстротой подцепил их крюком в центре круга, где пересекались 2 цепи. Затем цепь от люстры немного поднялась, и 8 орангутангов повисли в воздухе. Тем временем гости немного оправились от испуга и, сообразив, что это только ловко разыгранная шутка, захохотали, видя комическое положение обезьян. «Предоставьте их мне», — завизжал лягушонок таким пронзительным голосом, что даже сквозь общий хохот гости услышали его слова. «Предоставьте их мне! Кажется, я их знаю. Дайте только взглянуть на них, и я скажу вам, кто они!» Он пробрался через толпу к стене, выхватил факел у одной из кариатид, вернулся обратно, с ловкостью обезьяны прыгнул прямо на голову королю, вскарабкался по цепи и, очутившись над орангутангами, осветил их факелом и воскликнул: «Сейчас я узнаю, кто они!» Толпа зрителей и сами орангутанги помирали со смеху, но тут карлик пронзительно свистнул, и цепь быстро поднялась 30 футов, увлекая барахтавшихся обезьян под потолок. Лягушонок, который сидел, уцепившись за цепь над орангутангами, по-прежнему, будто ничего не случилось, освещал их факелом, точно старался рассмотреть, кто они. Зрители в изумлении глядели вверх, и на минуту в зале воцарилась тишина. Ее нарушил тихий, резкий, скрежещущий звук, такой же, как тот, что поразил короля и министров в зале совета. Но теперь было совершенно ясно, откуда он исходит. Лягушонок с пеной у рта скрежетал зубами, устремив полный ненависти взгляд на 8 ряженых, болтавшихся у его ног. «Ха-ха-ха!» — захохотал разъяренный шут. «Ха-ха! Кажется, я узнаю этих людей!» И тут, словно желая получше рассмотреть короля, он поднес факел к его пеньковому облачению, и оно мгновенно вспыхнуло ярким пламенем. Не прошло и минуты, как все 8 орангутангов уже пылали при криках толпы, которая в ужасе наблюдала снизу эту чудовищную сцену, не в силах помочь несчастным. Пламя разгорелось, и его жар усилился так, что карлик взобрался повыше. «Теперь я вижу ясно, кто эти ряженые!» — пронзительно закричал он. «Это великий король и его 7 советников! Король, который не постыдился ударить беззащитную девушку, и 7 его советников, которые одобрили эту выходку! А я просто лягушонок, шут, и это моя последняя шутка!» Пенька и дёкоть воспламеняются быстро. И мщение карлика завершилось прежде, чем он договорил. 8 тел висели на цепи, смрадные, черные, отвратительные куски плоти. Лягушонок швырнул факел вниз, взобрался по цепи до самого потолка и исчез в окне наверху. Полагают, что Трипетта, находившаяся на крыше, помогла своему другу совершить месть, и что они бежали на родину, так как с той поры их никто не видел.